Впрочем, те, кто был ответственным за это дело, ничуть не усомнились в своем праве на размещение двух одноименных планет в одном секторе. Ведь это задворки галактики, которые мало кому интересны, нужны и вообще у академических умов, отвечающих за картографию галактики, есть более важные дела, чтобы разбираться, как уговорить жителей одной из планет переименовать свой мир. Химера вышла из гиперпространства со стороны планеты Галаран. Последний являлся громадным газовым гигантом, чьи оттенки разбавляли унылую и мрачную черноту космоса своей пестротой и колоссальным давлением атмосферы. Когда-то над северным полушарием Галарана располагалась станция связи Новой Республики, основной поставщик свежих новостей из этого региона галактики. Также эта конструкция обеспечивала домом персонал разведывательной службы Новой Республики. О ее существовании нам стало известно из данных, полученных с серверов той самой разведки во время атаки на Корусант. Да, станция не новая, можно даже сказать, что потрепана жизнью, давлением газового гиганта и микроастероидами. Но небольшой штурм силами групп флотского спецназа, ремонтные работы и поставки дополнительного оборудования позволили создать превосходную станцию слежения и пункт перехвата в одном флаконе, как и другие такие же объекты, разбросанные по всей метрополии Доминиона. Эта станция была скрыта от любопытных глаз маскирующими полями на основе стигия, что позволяло персоналу видеть все, наблюдать все и не переживать насчет кромешной слепоты и глухоты, как это происходит при работе под маскировкой на основе гибридиума. Например, маскировка на основе стигиума позволяла входить в гиперпространство, путешествовать сквозь него и выходить в реальное пространство, не опасаясь детонации установки. При использовании гибридиума, попытка прыгнуть в гиперпространство с активной маскирующей установкой такого типа обернется непосредственной детонацией в момент перехода на сверхсветовую скорость. Митрауну Руада использовал это свойство гибридиума во время подавления восстания гранд-адмирала Димитриуса Зарина. По этой причине наличие стигия на Марамире для нас является благом несоизмеримых размеров. Исходя из этого контекста, защита системы Картакки представляет из себя глубоко эшелонированный пирог, аналогичный системе периметр, но с большими индивидуальными изменениями. Довольно дорогое это удовольствие, аппаратура с использованием стигия, но ничего не попишешь. Для амбициозной стратегии необходимы немалые затраты. Возможно, они когда-нибудь окупятся, когда засылаемые из этого комплекса геолово-разведывательные дроны найдут в толще атмосферы Галарана не только лишь рядовые газы, но и Тибанну. По всем показателям она там должны быть, но не обязательно, что будет. Именно благодаря персоналу и оборудованию этой станции, перед прибытием в систему Галаранус мы располагали полной информацией относительно численности и состава флота противника. Надо сказать, это крайне интересная группировка по своему составу. Ядро флота – звездные разрушители типа агрессор в количестве 50 вымпелов. Поддержку им осуществляет вдвое большее количество фрегатов типа мести-перехватчик, но удивление вызывает другое. Огромный транспортный обоз из без малого, 500 звездолетов типа действия 4, тех самых, которые так любили контрабандисты и грузоперевозчики, которые могли вывалить без малого миллион кредитов за приобретение такого нового звездолета. Их есть за что ценить, при скромных размерах в сотню метров, корабль обладал возможностью проглотить и перевести 75 тысяч метрических тонн грузов. Более свежие модели, конечно, обладали трюмом и грузовыми палубами куда как вместительнее, но и их стоимость была выше. Для сравнения, имперский звездный разрушитель типа единичка или двойка мог принять на борт только 36 тысяч метрических тонн полезных грузов. Конечно, встречались и подержанные экземпляры по стоимости гораздо ниже рыночной, но как и в случае с перепродажей бывшего в использовании автомобиля, такие коты в мешке имели немалое количество проблем. В общем и целом звездолеты этого типа имели определенный спрос на себя, и увидеть такое большое количество кораблей этого класса в одном месте может навевать лишь на одну мысль. «Это оккупационные транспорты», — произнес капитан Пшель, рассматривая тактический экран. «Перевозит бронетехнику или пехоту. Наиболее очевидно, что оба варианта», — подтвердил я. Мы уже имеем подобные подтверждения с учетом высадки противника на поверхность планеты Корва. Даже понесенные от минных полей потери средств высадки их не образумили и не заставили повернуть назад. Тем хуже для них. Шель благоразумно молчал, понимая, что его замечание относительно секретности этого места будет уже неуместно. Будет лучше, если я целенаправленно просвещу его, чтобы не вызывать подозрений относительно правильности действий. В истории Митраунруада, насколько я знаю, имелся случай, когда команда его флагмана практически восстала против него, посчитав, что он намеренно отправляет подчиненных на верную смерть. Было это как раз во время начального периода его картографической миссии в неизведанные регионы. Капитан, вы когда-нибудь слышали историю колонизации планеты Корва в системе Галаранус? Поинтересовался я. Не довелось, сэр, признался мужчина. Довольно интересный пример того, как невнимательность или халатное отношение к своим действиям со стороны небольшой группы разумных может стоить жизни всей колонии. Шель явно заинтересовался и даже не думал это скрывать. У нас есть несколько минут до завершения гиперпрыжка, поэтому, думаю, после того, как вы приведете корабль к состоянию боевой тревоги, мы продолжим экскурс в историю этой звездной системы. Последовали соответствующие команды, и рубка Химеры погрузилась в приглушенное синеватое свечение, одно из немногих усовершенствований, которое было внедрено на разрушитель по программе «Тройка». К сожалению, до полной модернизации еще далеко, и вряд ли мой флагман ее пройдет в ближайшее время, с учетом гибели флота контр-адмирала Игора. Количество боеспособных звездолетов у нас подуменьшилось, что означает увеличение служебной нагрузки на остальные. Да, нам удалось спасти несколько сотен человек, пилотов ТИЭ-перехватчиков и тех редких счастливчиков, чьи корабли не погибли мгновенно при подрыве брандеров и детонации реактора солнечной ионизации. Но это капля в море по сравнению с общим количеством погибших, а оно зашкаливает за 100 тысяч разумных, обладающих значительным боевым опытом прошлого года. До выхода в реальное пространство осталось 5 минут. Гранд-адмирал, оповестил меня Шель. Превосходно, прокомментировал я. Так вот, история колонизации планеты Корва тесно связана с причинами, по которым была введена блокада этой звездной системы нашими силами. Колонизация была проведена значительное время назад силами Галактической Республики, когда она еще не имела приставки «старая». Это был цветущий мир, полный жизни, растительности и пригодной для жизни атмосферы. Согласитесь, даже в нашей просторной галактике не так уж и много планет со столь идеальными условиями проживания. Не сказал бы, что их не хватает, но все же могло бы быть и побольше, дипломатически заявил Шель. Как и любая колония, они некоторое время зависели от поставок из-за пределов своей планеты, продолжил я, учитывая миролюбивую и высокоморальную политику поддержки нуждающихся, которой славится планета Набу, совершенно неудивительно, что именно оттуда и были посланы грузы с зерном для колонистов. Это и привело к уничтожению биосферы планеты и большей части ее населения. Те, кто смог эвакуироваться, делали это без оглядки. Не замечаете иронии нашей галактики, капитан? Миролюбивая планета стала причиной гибели другого мира и практически всего его населения. 87% колонистов погибли. По крайней мере, об этом утверждают данные, которые мы получили в середине прошлого года на Абраскай. Отравленное зерно, предположил Шель наиболее очевидный вариант уничтожения колонии. Вместе с зерном на планету были доставлены набуранские кладхопперы, пояснил я. Судя по отсутствию реакции со стороны командира Химеры, это название ему ничего не говорило. Для фауны планету Набу, несмотря на ее умиротворяющие пейзажи, справедливо высказывание, данное одним джедаем, всегда найдется кто-то покрупнее, помянул я добрым словом покойного Квай-Гона Джинна. Наличие естественных хищников, охотящихся на конкретный вид, сокращает неконтролируемое потомство, оздоравливает его, поскольку первыми в стаях погибают слабые и старые. На Набу у кладхопперов естественные враги имелись. По сути своей это всеядные нелетающие птицы, которые редко когда достигают роста выше 1 метра. Несмотря на то, что их тела покрыты жесткой, прочной кожей, одиночный кладхоппер не представляет большой угрозы. Проблема в охоте на этот вид заключается в том, что они живут, охотятся и питаются большими стаями, что превращает их в настоящую угрозу для всего, что их окружает. На лице капитана Тшиля появилась бледность. Кажется, он сообразил, что могут натворить стаи этих всеядных животных на отдельно взятой планете. Открытые данные по этому виду дают понять, что всего 1 пара кладхопперов может всего за 2 стандартных суток произвести на свет 200 детенышей, которые довольно быстро взрослеют за счет поглощения большого количества еды, которой может служить как растительность, так и живые организмы, даже превышающие по размерам взрослые особи кладхопперов. Быстрое размножение, отсутствие высшей нервной деятельности, всеядность, мощные передние лапы и мускулистые задние, которые они используют для добычи пищи и передвижения большими прыжками, делает их настоящим стихийным бедствием для мира, в котором не существует сильных хищников, вроде нарглачи, довольно кровожадных животных с самой набу, а домашние нарглачи. Любопытно, что мясо этого вида, кладхопперов, при всем их рационе питания, довольно нежное и вкусное, продолжал я. Гунганы, коренные обитатели набу, охотятся на кладхопперов ради их мяса, которую пускают в пищу, и толстой кожи, из которой изготавливают музыкальные инструменты. За несколько столетий до битвы за Набу нелетающие птицы были вывезены на другие планеты, что привело к полному опустошению целых колоний. С тех пор его экспорт был строго запрещен под максимальным наказанием, допустимым законом. Колония на планете Корва, к которой мы направляемся, относится к числу истребленных кладхопперами. Интересный факт, но запрет на вывоз кладхопперов в качестве статьи сельскохозяйственного импорта с Набу, жесткие ограничения и требования к проверке грузов были одной из причин, по которой ряд миров по всей галактике поддержал блокаду торговой федерации более 40 лет назад. Сделано это было для того, чтобы сэкономить на финансировании инспекций, осуществляющих контроль за вывозом кладхопперов, но на самом деле это было лишь еще одним поводом к развязыванию сепаратистского кризиса, приведшего, в своем печальном итоге, к развязыванию войн клонов и последующему падению Старой Республики и замене ее на Галактическую Империю. В контексте же нашей ситуации можно с уверенностью сказать, что на планете Корва в настоящий момент обитает более 1 000 000 000 особей кладхопперов, которые, из-за недостатка пищи на планете, уже несколько столетий пожирают друг друга. Сэр, Шель громко сглотнул ком в горле. А какие наши секретные установки, производство или хранилища расположены на Корве, где бесчинствуют эти чудовища? Никаких, капитан, спокойно ответил я. Как и вторая луна Тирадги, планета Корва и постройки на ней, ловушка для сил противника, в которую они благополучно и попались. Допущенные к секретам Доминиона клоны Маффа Бринкана и Ниверса сообщили о наличии наших сил в этих системах и жесточайшем контроле за секретностью происходящего там. О расположении трофейных кораблей на орбите планеты Корва и испускаемые ими сигналы маячков только подтвердили мнение противника, что там в самом деле есть что-то, что потребует максимальных усилий для захвата этих миров. Так и получилось. Потеряв огромное количество своих пехотинцев на этапе преодоления минных заграждений вокруг Корва, противник высадился на планету и вскрыл запечатанные нашими дроидами крупные гнездовья кладхопперов в скалах. Устраивать их и ночевать эти всеядные птицы любят в темноте и прохладе. Мы им существенно помогли, заперев на несколько месяцев и заставив голодать или же охотиться друг на друга. А бойцы консорциума Занна вскрыли двери и вторглись в их гнездовья, медленно произнес Тшель. Нет ничего более страшного на планете Корва в настоящий момент, чем птица, которая голодна и со всей свирепостью охотится за теми, кто вторгся на территорию ее гнездовья, произнес я, позволив себе небольшую улыбку, одновременно посмотрев в глаза мертвецки побледневшему Тшелю. Мой рассказ уже нарисовал ему в голове то, что сейчас творится на поверхности планеты. «Сэр», — сдавленно произнес Тшель, — «отдать на растерзание кладхопперам несколько сотен тысяч бойцов противника». 600 000, — уточнил я. Противник доставил на своих кораблях 1 000 000 бойцов, но около трети уже потерял, преодолевая минное заграждение, выставленного специально для того, чтобы разумные не попали на планету и не стали добычей этого вида. 600 000 разумных, — Тшель еще раз шумно сглотнул. Это несколько армий, уничтоженных без нашего участия. Именно так, капитан, согласился я. Вторжение в Доминион и попытки натравить нас на восточную группировку врагов Занна не останутся незамеченными. Корпоративный сектор станет частью Доминиона. И в ходе этой операции мне совсем не нужны в качестве оппонентов в наземных боях боевики консорциума Занна. Чем их будет меньше, тем меньше крови будет пролито в ходе предстоящей кампании. Фактически, мы еще ничего не начинали, капитан. Пока это, а также другие действия, всего лишь подготовка к контрнаступлению. Шель медленно кивнул. Предполагаю, что на второй луне Тирадги тоже не просто заваленные хламом пещеры и постройки. Едва слышно спросил он. Конечно же нет, капитан, произнес я, посмотрев сквозь главный иллюминатор, за которым световой тоннель распался на точки далеких звезд. Кое-что хуже, гораздо хуже. Шель вздрогнул. Он посмотрел на тактический экран, где из союзных звездолетов Доминиона отображалась лишь одинокая Химера. Против 150 боевых звездолетов консорциума Зана, которых поддерживают 500 транспортных кораблей. Через несколько секунд, на дальней границе системы появился Вечный Гнев, заблокировав выход отсюда, а заодно заглушив и системы дальней связи. Ловушка захлопнулась, и каждый присутствующий в системе это понял. Посмотрев на свою деку, вмонтированную в подлокотник, отметил полученное подтверждение от нескольких источников. Меня устраивало все, кроме одного, абонента, который по законам логики здесь находиться не должен. Похоже, что вражеский командующий собрал действительно все свои транспортные силы для сумасшедшей атаки. «Начинаем, капитан», — напомнил я, выводя Шиля из оцепенения. «Это будет просто. Но для начала давайте предложим нашим противникам сдаться. Из гуманистических соображений, за последние сутки пролито уже немало крови, а это хотя бы сэкономит нам время». «Да, сэр», — тише мыши произнес молодой капитан. «Я наяву вижу, как их испугал один наш звездный разрушитель, один корвет под нашим днищем и их поддержка аналогичного размера. Галактика полна сюрпризов, капитан», — напомнил я. «Порой нам не хватает здравого такта, внимательности и сообразительности, чтобы их разглядеть. Еще одно, капитан Пшель, откройте 25-й канал связи, используя протокол шифрования гамма. Данные, поступающие с него, передавайте напрямую нашим артиллеристам и пилотам». Капитан Пшель не ответил, он лишь посмотрел на меня так, словно я намерен вытащить из кармана звезду смерти, а затем отдал приказ отсеку связи. «Сколько удалось спасти?» — потребовал ответа адмирал Сайкс. «Чуть больше 40 000, сэр», — ответил дежурный офицер. «В основном раненые или умирающие, которые бросили вверенную им технику», — заметила стоящая рядом Морис, переплетающая на затылке свои тонкие косы. «Натяжение волос достигло такой силы, что сквозь них начали проступать небольшие рожки, которые украшали голову и лоб женщины. Но обычно она позволяла волосам их скрывать, чтобы казаться человеческой женщиной». Морис Брут. Сайкс хорошо знал, что значит подобное прихорашивание. «Здесь есть чувствительный к силе?» — спросил он. «Да», — женщина в предвкушении облизнулась. «Я почувствовала его, когда прибыли последние транспортные звездолеты». Сайкс соображал быстро. Транспорты шли отдельным караваном к системе Галаанус, боевые корабли – отдельными. Это был настоящий ручей, слившийся в полноводную реку. Выходит, где-то по дороге на транспорты попал одаренный. Учитывая, что у консорциума Зана их не так уж и много, до своего исчезновения Урай Фен сумел обучить всего нескольких, в том числе и Морис Брут, маловероятно, что Тайбер рискнул отправить тайно кого-то их своих лучших наемников в качестве шпиона или пехотинца. Почему не доложила? Думала, что мне просто показалось, потому что контакт был кратковременным, — оправдалась забрачка. Но сейчас понимаю, что вновь почувствовала его, но уже на нашем звездолете. Снова короткая вспышка, но куда как более яркая. «Найди его и разберись», — приказал адмирал. «Мне не нужны гиски на борту моего флагмана». «Как и всегда», — покивала Брут. «Командир из меня не очень-то и хороший, а вот как боец. Меньше слов, больше дела», — отрезал Сайкс. Он хотел было добавить еще что-то, но его намерения были нарушены голосом оператора сканеров. «Сэр, появились звездолеты в системе. Идентифицировать». «Два корабля, сэр. Звездный разрушитель Химера и корвет типа налетчик. Заходит по вектору 9, со стороны Галаануса. Проложили курс мимо газового гиганта, чтобы гравиакустики не заметили их раньше», — понял адмирал. «Еще корабли, сэр», — сообщил тот же оператор. «Звездный разрушитель типа Интерриктор и корвет типа Крестоносец. Вышли у точки входа в систему и остановились. Регистрирую работу гравитационных тралов», — сообщил гравиакустик. 4 штуки. Направлены на нас. Прыгнуть из системы можем?» — вопрос более риторический. И без того уже стало понятно, особенно после нападения безумных всеядных зверей на наземный контингент, на Корве ничего нет. Это ловушка, целью которой было заманивание сил консорциума Зана сюда для последующего их уничтожения. И появление интердиктора — такая же часть западни. «Нет», — заверил штурман. «Трал нас блокирует. Вызвать дворец Зана, сообщить о нашей ситуации», — приказал командир боевого крыла. «Сэр, все частоты забиты помехами». «Что и следовало доказать», — хмыкнул Джеред. Несколько секунд он молчал. «Агрессоры и мести второй волны, в режим маскировки», — приказал Сайкс. «И тут же начать рассредоточение по системе. Группы 1 и 2, к интердиктору, остальным удерживать позиции, разрушителям 6 и 7 из первой волны приблизиться к противнику и взять на прицел приближающуюся химеру, огонь из главного калибра по моей команде, перехватчикам 4, защита транспортов, максимальная бдительность, противник тут явно не один, всем истребителям, начать патрулирование и быть готовыми, что противник появится в любой неудобный для нас момент. Думаешь, что прибудут еще звездолеты Доминиона? Удивилась Марис. Все их силы же в Картакте. Уверен, что происходящее на наших глазах лишь прелюдия, заявил Джерид. Пиллион, или кто тут стоит за ловушкой, использовали наших клонированных маффов для дезинформирования Тайбера. Они явно намерены либо захватить, либо уничтожить наш флот. Этого я им позволить не могу и не желаю. Наш провал углубляется с каждой новой минутой. Наверное, тот одаренный, которого я почувствовала, это агент Доминиона, скрипнула зубами Марис. Может и так, покачал головой Джерид. Вероятнее всего, так оно и есть. Значит, стоит ожидать еще большего количества крайне серьезных и подлых неприятностей. Он вновь замолк. Я думаю, что группировка Сайкса 6 и десантники Маффахарша из Челунского разлома тоже уничтожены, произнес он, либо уже, либо в процессе превращения в металлолом, и блокировка связи не позволяет нам узнать об этом, понимающе кивнула Марис, в том числе, согласился Сайкс, отрезать противника от путей отступления, забить частоты дальней связи помехами, это стандартная тактика гранд-адмирала Трауна, которую он не раз проворачивал со своими противниками, не удивлюсь, если, его взгляд уперся в лицо забрачки, но он словно смотрел сквозь нее куда-то в одному лишь ему виденные дали. Вахтенный запросить замаскированные корабли первой и второй волны на полный осмотр корпусов. Быстро приказал он. Да, босс, что это значит? Спросила Брут. Стандартная тактика, пояснил Джерид. Траун очень любил размещать баз с дроиды в местах, где его корабли либо устроили, либо намерены устроить засаду противника. Уничтожив флот неприятеля, он рассеивал их, после чего дроиды прикреплялись к корпусам звездолетов, которые прибудут для расследования причин гибели, и тем самым отслеживали их передвижение. Аналогично он поступал и с теми кораблями, которым позволил отступить с поля боя. Мы использовали эту тактику против них же для того, чтобы выследить их каперов, напавших на наши конвои с рудой для Хоршенд-Киссель. Флот, который был направлен на уничтожение базы каперов, так и не вернулся. Из чего я делаю вывод, что доминионцы несомненно попытаются нам отомстить. Ты думаешь, что в системе баз с дроиды? Спросила Марис. Я думаю, что тебе уже пора найти и уничтожить нашего чувствительного к силе нелегального попутчика, отрезал Сайкс. Прежде чем Марис смогла ему ответить, их прервал старший оператор пульта связи. Босс, нас вызывают с химеры. На проектор отреагировал Сайкс, указав на устройство, расположенное в боковой части боевой рубки. «Ты все еще здесь, Марис, бывший джедайский падаван», хмыкнув, очевидно, что воспитательное насилие от самого Тайбера уже истратило свою волшебную силу, покинула мостик главного звездолета флотилии. Несмотря на то, что его флагман, звездный разрушитель типа агрессор, не знающий пощады, единственный из всего флота однотипных кораблей, не был в настоящий момент скрыт маскировочными полями из Стигия, запасы которых консорциум Занна использовал для того, чтобы сделать свои корабли обладателями весомого преимущества над силами противника, Сайкс чувствовал, что он в состоянии разгадать любую ловушку, которую на него может расставить любой командир Доминиона. Практически ни у кого из них нет тактической жилки. Продумать свои планы не на один, а на 2-3 шага вперед никто из доминионских офицеров явно не мог. Это он понял, как только в ожидании сеанса связи получил подтверждение от командиров замаскированных кораблей, что источников неучтенных сигналов на корпусах не обнаружено. Неизвестно, на что была задумана эта ловушка, но как минимум возможность отследить и уничтожить замаскированные корабли консорциума, Доминион уже потерял. Химеру и интердиктор вместе с их сопровождением уничтожить не составляет труда. Даже если доминионцы тянут время, чтобы вытащить из своих закромов имеющийся у них в бою против новой республики Присауликси звездный суперразрушитель типа Палач, или ту поделку из железного кулака, которую собирала фракция Х1 или даже пресловутую Лусанкию, то 100 звездных разрушителей типа агрессор первой волны, которые вошли в систему под стигиумными маскировочными полями и не могли быть обнаружены противником, а также еще 100 агрессоров и мести второй волны, которые замаскировались, когда Химера вошла в систему, разделают любой из этих звездолетов на раз. Да, потери будут. После нанесения ударов ионно-плазменными пушками агрессоры теряли маскировку на некоторое время, но если хотя бы десяток таких выстрелов придется в палач, то это уже обесценит его огневую мощь минимум в треть. Сайкс готов был принести в жертву хоть половину своего флота, но нанести Доминиону весомый урон, который хоть немного смягчит гнев Занаи. Перед ним возникла голограмма человека, который возжелал пообщаться с ним с борта Химеры. Джеред посмотрел на бело-синюю объемную проекцию, прямо в глаза собеседнику, как делал это всегда в разговоре. Он знал, что стандартный имперский голопроектор, который установлен на их кораблях, не может воспроизводить другие цвета, но мог поклясться, что глаза его собеседника горят адским пламенем, обещающим жуткие муки. «Рад приветствовать вас в моей ловушке, адмирал Сайкс», богатый обертонами голос гранд-адмирала Трауна залил рубку. Сердце Джеррида пропустило удар, а легкие забыли, что им необходимо сделать вдох. «Нам конец», понял командир боевого крыла консорциума Занна. «Нас провели задолго до того, как все это началось. Я хочу знать, где их оперативная база», говорил Траун. И таким было ее новое задание. Прекрасно. Она убила кучу времени, взорвала свой корабль для того, чтобы отвлечь внимание мальчиков в коричневом и проникнуть на борт транспорта противника, смешалась с толпой, выдав себя за одного из солдат противника. Только лишь для того, чтобы посреди путешествия узнать, что транспорт меняет курс и отправляется на соединение с флотом. Причину никто не объяснял, но солдаты шушукались между собой о том, что адмирал Сайкс решил нанести удар по врагу всему силами. Знал ли об этом Траун или нет, но Мара надеялась, что Чист все продумал и учел, и встретит противника на границе Доминиона. Однако она не остановилась и не успокоилась на этой мысли. Каково же было ее удивление, когда вместо границы любого из секторов Доминиона, она увидела в иллюминатор систему Галаанус, практически парадную дорожку вглубь сектора, и одну из секретных баз Трауна, настолько секретных, что она знала лишь об их существовании. Непростительно, конечно, что шок на время растратил ее концентрацию над силой, при помощи которой она скрывала свою сущность. Это едва не стало крахом операции. Она уловила присутствие довольно сильного адепта темной стороны на флагманском корабле, и он ее тоже заметил. Конечно, мало кто, зная о могуществе оборонительных рубежей Доминиона, мог бы предположить, что какой-то вражеский флот сможет его преодолеть. Вера в непобедимость замыслов Трауна и привела к подобному. Она на мгновение стала видима в силе. Ее наставники по этому искусству среди джинсарей были бы очень недовольны. Делать было нечего, приходилось выкручиваться. Свой промах она превратит в часть плана. Например, по поимке этого самого одаренного. Из века в век хорошо обученные чувствительные к силе разумные становились советниками и приближенными военачальников, их доверенными лицами или специальными агентами. А этот разумный явно неплохо обученный довольно могуч в силе. Непростительно много времени ей потребовалось, чтобы раздобыть подходящий камлинг, вспомнить те уроки рубки льда, которые ей давал Гент, перепрограммировать устройство для того, чтобы оно заработало на ее персональной частоте. Дальность сигнала, конечно, отвратная, но все же лучше, чем ничего. Возможно, и скорее всего, в системе есть дроид-шпион, который перехватит ее сигнал о нахождении здесь и отправит его на Химеру. Жаль, конечно, собственный камлинг, но Мара избавилась от всего, что могло ее хоть как-то выдать как вражеского шпиона. И если разобранный на части световой меч подозрения не вызывает, когда является частью бластера или деки, то вот камлинг засечь можно запросто, любого сканера хватит, чтобы даже выключенное устройство найти. Ей не стоило большого труда проникнуть на корабль высадки, все же она позиционировала себя как пилот десантных кораблей среди мальчиков в коричневом, а та, кто подарила ей свои документы и одежду, уже все равно никогда ни на чем не взлетит. Раз за разом она доставляла на планету десантные группы, избегая столкновений с минами пассивного заграждения. В ходе паники, которая возникла из-за нападения местных животных на силы десанта, ей удалось достичь флагмана и затесаться там среди персонала. Понятное дело, что задача по нахождению оперативной базы противника становится сложно выполнимой, особенно, когда ее переделанный камлинг оповестил ее, что закодированная передача для гранд-адмирала Трауна, которая не могла достичь адресата уже несколько часов, внезапно доставлена. Причем, судя по проверке пинга сигнала, абонент находится в этой же звездной системе. Удостовериться в том, что Химера прибыла в Галаранус, она смогла просто заглянув в одну из служебных консолей. Значит, Траун либо просчитал появление в системе противника, либо запланировал все происходящее, либо прибыл сюда, чтобы отреагировать на вторжение. Любой из вариантов ее устраивал. Кроме того, при котором она стоит перед гранд-адмиралом с повинной головой и говорит, что она не смогла. Как и в прошлом, ее пытливый ум работал на полную катушку, перебирая идеи и возможности. Если не выполнить изначальное задание, то получить достаточно ценные аналогичные сведения. И подобный вариант действий, как ни странно, нашелся. У нее есть неплохая возможность получить не только координаты тыловой базы десанта, на которую рассчитывал Траун, но и в целом максимально возможного количества информации о консорциуме Занна. Если вторгнуться в центральный компьютер флагмана, в котором по идее должны храниться крайне интересные данные, план имел свои недостатки, но в сложившейся ситуации большого выбора у нее особо не имелось. Зато была теория, которую она намеревалась проверить на практике, а потому двигалась по коридорам не знающего пощады в сторону отсека центрального компьютера корабля. Чем дольше она находилась на борту вражеского звездного разрушителя, тем отчетливее понимала, что несмотря на прошедшее время с тех пор, как этот корабль был разработан имперскими же кораблестроителями и предоставлен императору, до настоящего момента противник внес в него лишь минимальные изменения. Империя посчитала этот звездолет, а также фрегат типа «Мести» немалое количество других кораблей за все время своего существования, недоработанными проектами. Но это не значило, что имперцы отказались от их чертежей. Император имел привычку коллекционировать даже то, что считал ненужным, как и в случае с этими кораблями. Не мудрено, что Тайбер Занн сумел найти в обломках первой звезды смерти планы этих кораблей, агрессора и мести. И уж вдвойне понятна причина, по которой имперские дизайны наполнены имперскими же устройствами и механизмами. Те, кто разрабатывал военную технику для империи, всегда следовали процедуре унификации технологий. Империи гораздо проще и дешевле заказать 3 миллиарда компьютеров и рабочих станций для нескольких разных типов кораблей, но имеющих одинаковые терминалы на палубах, чем заказывать миллиард одних типов, миллиард других типов и так далее. Имелась очень большая доля вероятности, что центральный компьютер на вражеском флагмане тоже произведен на имперских заводах, ну или украден оттуда, или же имеет любое другое, но все же имперское происхождение и программирование, а потому существовала достаточно большая вероятность того, что центральный компьютер этого флагмана несет в себе всю ту же программную лазейку, которую ей и другим своим агентам дал император, чтобы вторгаться в центральные компьютеры имперских звездных разрушителей, и не только их одних, на самом-то деле. Доминион уже исправил этот недостаток, но Мара была уверена, что такой, как Траун, непременно оставит собственные лазейки в новом программном обеспечении. Просто она еще не заработала такую степень доверия, чтобы ей дали доступ к подобным данным. «Пилот, ты не заблудилась?» — поинтересовался у нее один из двух охранников, стоящих рядом с дверью, за которой располагался отсек с центральным компьютером корабля. «Мне приказано прийти в отсек 24D», — беззаботно ответила Мара, оценивая своих противников. Каждый из них, в тяжелой броне, вооружен дезинтегратором. Явно не вчерашние фермеры с Татуина, а опытные головорезы. Да, других бы тут вряд ли поставили. «Да ну», — хмыкнул из-под шлема тот же боец, — «тогда тебе явно в другую сторону. Это не 24-я, а 17-я палуба». «Да поняла я уже это», — Мара изобразила на лице искреннюю досаду. «Искала турболифт или что-то подобное, хотя бы служебную лестницу, да все никак не разберусь, в какую сторону идти. Не подскажете?» «Нет», — прежде чем она услышала слова первого охранника, в разговор вступил второй, при этом навел на нее дезинтегратор. «Твое удостоверение», — потребовал он. «Название подразделения, имя командира». «Все сразу, что ли?» — захлопала глазами Джейд, заводя руку за спину своего пилотского комбинезона. Ее пальцы потянулись к задней части пояса, где она закрепила свой световой меч. Пытаться пристрелить этих двух противников своим бластером неимоверно глупо. Мощности не хватит на то, чтобы пробить их тяжелые доспехи. А вот их дезинтегратором мощности хватит с избытком, чтобы она распалась на атомы. Единственный бич этого орудия, из-за которого его никто не решался поставить на вооружение адекватных армий мира, — небольшая дальность действия и просто чудовищная прожорливость на тибанну в газовых картриджах и содержимое энергоячеек. И, к сожалению, У противника подходящая дистанция для того, чтобы ее прикончить. Их разделяет всего пара метров, так что тут сложно промахнуться, ведь в нее смотрели дуло уже двух дезинтеграторов. От двоих сразу ей не уйти. «Шутки будешь на том свете шутить», – процедил второй солдат. Благодаря силе Мара увидела момент, когда его указательный палец принялся давить на спусковой крючок. Заряд дезинтегратора не отразить световым мечом, энергетический клинок просто аннигилируется, вероятно даже с рукоятью и ее ладонью. Поэтому она просто отпрыгнула в сторону, одновременно с этим силой вырвав у второго охранника, который показался ей более опасным, оружие из рук, сломав ему при этом несколько пальцев. Его дезинтегратор отлетел на 1.5 метра и сочно приложился о переборку, развалившись с характерным треском. Выстрел первого охранника проделал дыру метрового диаметра в палубном настиле, где она только что стояла. Фиолетовый клинок, с шипением и треском вырвавшийся из рукояти, описал короткую, но безжалостную дугу, которая в одночасье лишила противника его бестолковой головы в шлеме. Над головой прожужжал алый заряд, который она отразила обратно в противника. Но энергетическая стрела лишь оплавила часть брони его шлема, не задев сколько-нибудь важных органов. Впрочем, когда мозгов нет, то можно не опасаться их потерять. Второй охранник уже был готов применить свое орудие против нее еще раз, когда Мара толчком силы бросила на него труп первого противника. Он все же успел выстрелить, но она с легкостью избежала ранения с помощью светового меча. Солдат консорциума Занна оказался сбит с ног и придавлен телом своего сподвижника, но Мара не остановилась на достигнутом. Она оказалась рядом и росчерком своего клинка поделила против всех законов природы еще одного обладателя пустоголового тела. Убедившись, что непосредственной угрозы нет, девушка поудобнее перехватила оружие, прихватила бластер охранников, который, пусть и тяжелее, но все же мощнее ее собственного, и вонзила световой клинок в ту часть стены, где должна находиться запорная арматура и механизм открывания переборки. Не было даже смысла пытаться открыть ее через консоль справа от входа, там явно находится биометрический замок, дополненный панелью кодового набора. И, скажем, если руку у одного из противников она могла позаимствовать, то вот допросить мертвеца было бы уже выше ее возможностей. Впрочем, она не сомневалась в том, что все равно ничего бы не добилась, даже если поставила кому-то из них жизнь. Как она поняла из разговоров с мальчиками в коричневом, которые исполняли в консорциуме Занна, сами того не особо понимая, обязанности легкой пехоты, читать как пушечное мясо, каждый из них обладает весьма скверным и несговорчивым характером. Металлу поддавался туго, но все же она сумела это сделать. Как только из разреза на переборке стал валить дым и сыпать искры, рука Трауна с удовлетворением посмотрела на заветную переборку, манящую ее внутрь соседнего отсека. Мара юркнула внутрь, готовая к возможному противодействию. В чем и следовало убедиться, улыбнулась она, видя перед собой искомую установку центрального компьютера. Ровно та модель, которая ставилась на имперские. Уничтожить парочку дроидов, занятых охраной, ей не составило большого труда. Подавив последнее сопротивление, Мара, не боясь ничего, раз здесь Траун, то скоро противнику будет уж точно не до пропажи связи с кем-то из команды, подключилась к терминалу и ввела заветную команду. Устройство загудело кулерами системы охлаждения, открывая ей свои потаенные от большинства разумных на борту этого звездолета секреты, большие и малые. Девушка подключила имеющийся у нее информационный чип и запустила несколько служебных подпрограмм. Глаза пробежались по картотекам, которые выдал ей компьютер. «Чистый собак», едва ли не промурлыкала она. «Я бы сказала, расклад идиота», раздался голос со стороны входной переборки. Мара отклонилась в сторону, так, чтобы увидеть источник голоса. Забрачка, сжимающая в обоих руках нечто вроде боевых дубинок, и стоящая за ее спиной парочка стервятников, и крайне знакомая аура темной стороны. «Мадам, господа, могу поспорить на свой каф, что вам здесь быть не положено», заявила Джейд, разрядив в них весь магазин бластера и заставив разбежаться по отсеку. Но так поступили только бойцы в красно-черной броне, занявшие укрытие за ближайшими терминалами. Забрачка же активировала свои неказистые палки, которые продемонстрировали Маре пару алых световых клинков, каждый из которых достигал стандартного полуметра или приблизительной длины. «Ты даже не знаешь, как пожалеешь от того, что оказалось на борту этого корабля», с глумливым предвкушением заявила Забрачка, скрестив перед лицом свое оружие. «Можешь сказать, что я сказала тебе то же самое», — улыбнулась Мара, силой отправляя в голову выцеливающего ее стервятника тяжеленную вспомогательную консоль. «Не знал, что я настолько знаменит», — облизнув губы, произнес Джеред. Шок, который он и вахта мостика испытали, увидев перед собой голограмму несомненно живого и здравствующего последнего гранд-адмирала Галактической Империи, а ныне, Доминиона, который до сих пор не знал поражений, понемногу отступил, задавленный холодным расчетом. Никто и никогда не ведет переговоры перед сражением, если он уверен в своих силах. Значит, этот обмен любезностями – попытка выиграть время. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. Консорциум Занна не просто так устанавливал на свои боевые звездолеты, обладающие активной маскировкой на основе стигиума, маячки. Они позволяли отслеживать звездолеты, когда они невидимы для сканеров и визуально. И сейчас два звездных разрушителя типа агрессор из первой волны приближались к Химере с противоположных бортов, нацелив свои ионно-плазменные пушки непосредственно в корпус ничего не подозревающего звездного разрушителя Доминиона. Они готовились по команде отрыть огонь. Двойной залп мгновенно лишит Химеру ее дефлекторов, выведет из строя электронику, а последующие плазменные заряды разорвут и расплавят корпус разрушителя настолько, что его реактор солнечной ионизации пойдет в разнос и довершит начатое. 2 минуты сражения, и на месте флагмана Доминиона, на месте Трауна, который смог обмануть смерть, будет лишь бело-оранжевая вспышка и расходящаяся во все стороны ударная волна, которая уничтожит держащиеся в зоне среднего периметра перехватчики. «Ваше досье весьма любопытно, адмирал Сайкс», — произнес Траун. «Один из лучших выпускников корпуса юстиции, дослужились до командира патрульного корабля в период сепаратистского кризиса. С началом войн клонов взяли командование сперва над ударным крейсером, затем над звездным разрушителем типа Венатор. Впечатляющий послужной список, адмирал. Как и тот факт, что это досье у Бектарату пришлось восстанавливать, когда они, наконец-то, сумели понять, кто стоит во главе военных сил консорциума Занна. Немногие способны на то, чтобы зачистить свое досье, превратившись из адмирала Великой Армии Республики в обычного и ничем не примечательного командира звездолета, не имевшего ни малейших боевых заслуг и всю войну находившегося в тылу действующих флотов, занимаясь охраной перевозок в центральных мирах галактики и списанного со службы по состоянию здоровья. Джеред почувствовал, как у него сводит скулы. То, что говорил Траун, чистая правда. Он сумел создать себе прекрасную карьеру во время войн клонов. Он в самом деле водил в атаку оперативные группировки. И когда понял, к чему все идет, сделал все возможное, чтобы его настоящее досье было отредактировано так, как если бы он ничего не добился с тех самых времен, как принял под командование простую патрульную лоханку корпуса юстиции. Только так у него имелась возможность убраться из действующего флота и знать, что за ним не придет какой-нибудь истовый рекрутер империи, чтобы вернуть на мостик одной из посудин постоянно расширяющегося имперского звездного флота. Не то, чтобы ему не хотелось вновь стать боевым офицером. Хотелось, но не на службе государства, которое лишь сменило название. Свое призвание он нашел в консорциуме Занна, сохраняя его войска и тренируя бойцов, пока не удалось выдернуть с Кессия самого Тайбера. И до сих пор о том, кем он был на самом деле, знал лишь сам глава преступной организации. Даже его близкий друг, Урай Фен, ничего не подозревал. «Вы не знали поражений, когда командовали флотами во время войн клонов, вы побеждали, когда вели в атаку звездолеты консорциума Занна против Империи Альянса за восстановление Республики», продолжал гранд-адмирал. «Это заслуживает уважения, адмирал. Это все», — уточнил Сайкс, оставляя свой голос ледяным. «Или блеснете осведомленностью, рассказав, что именно я командовал беспощадным и флотом консорциума Занна в битве при Кариде, когда вы получили голокрон от предателя Босска и покинули систему, а весь ваш чудный имперский флот был разобран мной на заклепки и металлолом». На лице Трауна не дрогнула ни одна мышца. На мгновение Джереду показалось, что Трауну абсолютно наплевать, что перед ним человек, который нанес гранд-адмиралу поражение, которых у него в активе было не так уж и много. «Вы стоите за многими военными победами консорциума Занна, адмирал», — продолжил Траун, — «если не за всеми, но сегодня вам не победить. Предположу, что ваше сердце не до конца зачерствело на службе у преступников, и вы все еще знаете, что такое забота о подчиненных. Несмотря на то, что именно вы стоите за всеми операциями по втягиванию Доминиона в войну на востоке галактики, несмотря на то, что вы спланировали и атаковали Доминион, я предлагаю вам сдаться», — уточнил Сайкс. «Так вы хотя бы сможете спасти жизни экипажей ваших кораблей», — продолжал Траун. «Как понимаю, вы уже в курсе, что от вашего десанта на поверхность Корва ничего не осталось». Джерит оскалился. «А я все гадал, кто может быть настолько беспощаден и циничен», — произнес он. «Уж точно не Тихоня Пиллион, сдувшийся с годами от бравого военачальника до придворного слушателя. Именно ради них, Траун, ради всех тех, кого вы отправили на съедение этим хаттовым тварям с Набу, я прерву вашу карьеру и жизнь. Здесь и сейчас», — смелое заявление, на губах Трауна появилось подобие полуулыбки. «С нетерпением хочу проверить ваши слова на практике. Каждого вашего пленного я скормлю кладхопперам», — пообещал Сайкс. Теперь он знал, что победа в этом бою будет стоить ему компенсации всего, в том числе и благосклонности Тайбера, в панно которого вместо Трауна находится Хатб знает что, как оказывается. «Да-да, я понял, кого именно вы натравили на нас. Сделайте мне приятно, сдайтесь, Траун, и тогда я позволю вашим людям уйти. Но, вас все-таки ждет путешествие на Корва». Улыбка на лице Трауна стала чуть шире. «Расценю эту реплику как отказ принять благоразумное решение», — изрек он, повернув голову в сторону, словно хотел что-то изучить. Но судя по тому, что его губы двигались, а голоса не было слышно, он давал какие-то указания, о смысле которых не хотел, чтобы знал противник. «Наивный экзот». Прищурившись, Джерит сумел разобрать по губам последние слова Трауна. «По моей команде». Что ж, микрофон с той стороны снова включился. «Это была познавательная беседа, адмирал Сайкс. И чего вы этим хотели добиться, Траун?» Не выдержал Джерит. «Вам голову напекло и вы думаете, будто сможете победить? В системе нет ваших баз с дроидов. А у меня несколько десятков замаскированных кораблей, которые порвут ваши разрушители и все, что вы сумеете сюда подтянуть легко и непринужденно. Нас не запугать и не купить. Я не знаю поражений, Траун. Я встречался с командирами умнее, хитрее, сильнее, талантливее вас, и всегда выходил из этих сражений победителем. Так будет и сегодня. Вам не найти мои корабли. Мы вас всех уничтожим, и никто из нас не сдастся имперским недобиткам. Мы верны консорциуму Занна». Казалось, его тирада вообще никак не отразилась на поведении собеседника, который даже не моргнул от угрожающей тирады. «Я хочу, чтобы вы познали, что такое провал, абсолютное поражение. И вы все погибнете с одной единственной мыслью». Голограмма гранд-адмирала Трауна наклонилась вперед, не прекращая буравить своим взглядом Джерида, который инстинктивно сделал шаг назад. «Я обрушил это на вас, и очень скоро, я и мои разрушители придем за головой каждого из тех, кто связан с консорциумом Занна». А вот это прозвучало по-настоящему пугающе, не наигранно, уверенно, с констатацией факта, словно они все уже выстроены перед расстрельным взводом штурмовиков, будто сражение при Корве проиграно. Джерид почувствовал, как у него дернулся правый глаз. На губах гранд-адмирала появилась улыбка, которую можно было бы назвать торжествующей, мрачной, зловещей, многообещающей. Но Сайкса, который никогда и ничего не боялся, она пробила до крупной дрожи. Он почувствовал, как по спине стекает ледяной и липкий пот. На мостике незнающего пощады появился отчетливый запах животного страха. Джерид посмотрел на своих подчиненных. Некоторые из них, вступавшие в схватку с самыми подготовленными и прославленными военачальниками империи, альянса повстанцев и местечковых правительств, дрожали так, что звук их соприкасающихся челюстей становился похож на ритм похоронного марша. Джерид посмотрел на тактический монитор. 6-й и 7-й агрессоры первой волны, как он им и приказывал, заняли положение в 20 единицах по правому и левому борту Химеры. Пистолетная дистанция, с которой невозможно промахнуться, а время, затраченное для того, чтобы ионно-плазменные снаряды достигли цели, в Химере будет недостаточно для того, чтобы хоть как-то выйти из-под смертельного удара. «Для понимания вашей безысходности», — продолжал Траун вкрадчивым голосом, который словно вливался в уши сладкой патокой и превращался в море игл, пронизывающих череп, «я покажу, насколько глубока кроличья нора. Капитан Пшель, вам слово». Бортовые турболазеры и ионные пушки Химеры плюнули бело-зеленым огнем в противоположные стороны. Джарит открыл рот, когда увидел, что попадания пришлись точно в носовую часть 6-го и 7-го агрессора, лишая тех маскировки, возможности внезапного нападения и орудий главного калибра. Секунду спустя к ним присоединились 8 орудийные башни, которые безжалостным кинжальным огнем превратили носовую часть каждого из двух звездных разрушителей консорциума Занна в бесформенные куски металла, разорвавшиеся из-за детонации ионно-плазменных орудий. Но турболазеры Химеры не закончили свое действие. Они продолжили палить, без промаха круша угловатые корпуса агрессоров, разрывая их на части. И жалкий ответный огонь даже не мог повредить дефлекторы флагмана регулярного флота Доминиона. Полминуты, и вместо двух кораблей в 20 единицах от Химеры находится лишь два облака металлолома. А теперь, медленно произнес Траун голосом, от обертонов которого внутренности стянуло в тугой узел, давайте начнем. И началась бойня. Глава 62. Воскресенье, очередная пога, время заварить чаек. Если бы я предлагал заварить птиц, то написал бы чайк. Две точки, а какая разница? Взять вкусную печеньку и наслаждаться. Желаю всем приятного прочтения. Как только артиллеристы Химеры разорвали на куски два подкравшихся к флагману звездных разрушителя противника, пилоты получили долгожданный приказ атаковать. Телеметрия устойчивая, распределение целей завершено, сообщил Алекс, подтверждая готовность. Данные передаются по 25-му каналу стабильно и с учетом всех корректировок. Рывок, спокойным и привычным тоном произнес Томакс, сдвинув рукоять управления судом. Скимитар 01, но это уже была не та машина, которую он и Алекс собирали на Тангрене, а построенная на заводе машина, без кустарщины и с необходимыми доработками, продиктованными веяниями времени и опытом эксплуатации первых моделей, а также 11 его собратьев сорвались с места и за несколько секунд оказались за десятки стандартных единиц от флагманского звездного разрушителя Доминиона. Брен вернул рукоять рычага отсюда в изначальное положение, и ускоритель, отработав заложенную в него программу, затих. Перед пилотом открывалось лишь безраздельное космическое пространство, чернота, в которой виднелись лишь далекие звезды. Цель зафиксирована, сообщил Алекс. Бомболюки открыты. В 20 единицах сзади две звездные гадюки взяли курс на нас. На боевом, отозвался Томакс, переходя к атаке. Головки самонаведения отключить. Отключил, доложил бортмеханик. Наведение вручную. Знаю. Противник может быть и невидим для сканеров и глаз. Но 25-й канал давал недвусмысленные указания о наличии замаскированного противника. Две протонные торпеды сошли с направляющих, устремившись к невидимой цели. То, что невидимо для сканеров, не может быть зафиксировано компьютером наведения и головками наведения протонных торпед, кумулятивных ракет, бомб, кассетных снарядов и любого другого управляемого добра, которым богаты арсеналы бомбовых погребов звездного разрушителя. Поэтому атака производится непосредственно вручную. Сложная электроника отключена, после чего внутри содержимого бомболюка Скимитара 01, как и остальных машин эскадрильи, осталось не так уж много высоких технологий. Только двигатели, которые доставят снаряды к цели. Ускорение, приданное торпедам, виднелось малиновым ореолом вокруг сопла двигателя каждого из протонных боеприпасов. Первая пара ушла, ухожу. Прокомментировал Томакс свои действия по маневрированию. На звездном разрушителе противника, прячущемся под маскировкой, очевидно поняли, что их невидимость не является чем-то, что могло бы помешать экипажу скоростного бомбардировщика нанести удар. Они сбросили маскировку, открыв огонь из бортовых орудий. Маневр уклонения, который выполнил Томакс, отнес машину в сторону, уберегая от опасности. Но заградительный огонь не мог остановить протонные торпеды. Наполненные Бородеевым гневом, они достигли намеченной цели и благополучно сдетонировали. «Подтверждаю поражение цели», — сказал Алекс. «Ионно-плазменные пушки этого агрессора больше никому не навредят». Выполняя одну фигуру пилотажа за другой, Томакс смещал скимитар в сторону. На какой-то момент времени ему удалось краем взгляда ухватить последствия нанесенного удара. Носовая часть некогда замаскированного агрессора сейчас представляла из себя две развороченные направляющие, раскрывшиеся изнутри уродливым цветком обезображенного металла и шпангоутов. «Больше он от нас не спрячется», — выдал комментарий Алекс. «Отставить злопыхание», — скомандовал Томакс, установив новый курс. «У нас еще 30 протонных торпед под брюхом и 15 целей для уничтожения. Не расслабляемся». «Как скажешь, командир», — беззаботно ответил Алекс. Просто. Его слова потонули в очередном рывке. Капитан Пшель смотрел на разворачивающуюся перед ним картину побоища вражеского флота и не верил своим глазам. Это, сэр, откуда здесь 11 эскадрилий скимитаров? Задумчиво произнес он. Наши ятаганы, конечно, учитываю, но еще 120 машин. «Всему свое время, капитан», — ответил я, не сводя взгляда с обзорного иллюминатора. «Обратите внимание на шестой вектор. В точке 277 находится фрегат типа «Месть», приближающийся к нам по широкой дуге. Дистанция 60 единиц, сэр», — заметил Чель. «На такой дистанции мы ему разве что краску на обшивке поцарапаем. Больше нам пока и не нужно», — пояснил я. «Маскировочные поля хороши тем, что они скрывают звездолеты от сканеров и визуального обнаружения. Но их особенности таковы, что они не могут одновременно поддерживать как маскирующее, так и дефлекторное поле. Любое повреждение проектора маскировки, численность которых на обшивке весьма велика, ведет к нарушению работы этой технологии. Невидимое перестает таковым быть. А то, что мы видим, легче уничтожить более тривиальными способами, чем наведение по 25-му каналу. Вы хотите сорвать с их разрушителей и месть и маскировку», понял командир разрушителя. «Именно, капитан», кивнул я, погладив Юсаламири. «Первая фаза боя заключается в том, чтобы лишить противника преимущества. Как только у них не будет возможности скрытно приблизиться к нам и подорвать себя, мы приступим ко второй фазе. Мы уже уничтожили 10 агрессоров», указал на тактический экран Чель. «Неплохое начало», согласился я, «но это проявление эксцесса исполнителей. Пилотам скимитаров было приказано наносить удары по ионно-плазменным орудиям противника, а не уничтожать звездолеты. Для последнего у нас есть куда как более привычное оружие, которое тоже необходимо испытать в текущем сражении, не отвлекаясь на выцеливание замаскированного противника. Вы хотите лишить их возможности быть замаскированными и наносить нам разрушительные удары огнем своих главных калибров», подытожил Чель. «Но разве не проще ли их уничтожать сразу?» «Проще, капитан, конечно, проще», согласился я. «Однако на уничтожение даже одного агрессора требуется залп от трети, до половины имеющихся в бомбовых люках скимитаров протонных торпед. На данный момент мы потеряли всего дюжину машин этого типа, добившись уничтожения всего 10 разрушителей. При этом, машины погибают в ходе первой же атаки, оставаясь на боевом курсе дольше положенного, чем необходимо для запуска пары протонных торпед. Как итог, они погибают, не израсходовав свой боезапас и не уничтожив обозначенные для них цели. У нас осталось 120 скимитаров, а у противника порядка 240 разрушителей и фрегатов, находящихся под маскировкой. С таким подходом что закончится быстрее, скимитары у нас или замаскированные корабли у противника? Чель промолчал, поджав губы. «Вы правы, сэр, нерациональные действия», согласился он. «Связисты, общая директива для пилотов наших бомбардировщиков – прекратить уничтожение кораблей противника в зоне Альфа, сосредоточиться на повреждении их главных орудий. Сообщение передано, командир», – отозвался офицер с пункта связи. «Я вглядывался в черноту космоса, наблюдая за тем, как то и дело из небытия появляются взрывы и звездолеты противника очерчиваются своими контурами, остервенело и бесполезно стреляя из своих турболазеров вслед уходящим скимитарам. Зона Альфа – это широкая область пространства, которая расположена перед Химерой. Здесь сосредоточены наиболее крупные силы противника, как замаскированные, так и нет. Здесь ключевое правило – вывести звездолеты из-под маскировки и разрушить на агрессорах их монструозные пушки, один выстрел которых может стать для Химеры залогом неутешительного финала. Но существует еще и зона Бета, это пространство вблизи Вечного Гнева, на котором нет скимитаров. Есть лишь корвет поддержки и несколько эскадрилий ТИЭ-перехватчиков. И есть отряды вражеских кораблей, двигающихся для уничтожения интердиктора. В зоне Бета любой вражеский звездолет должен быть уничтожен, какой-либо угрозы для Вечного Гнева со стороны замаскированных звездолетов быть попросту не должно. Этот интердиктор – наш замок, удерживающий вражеский флот в системе, которая станет для них братской могилой. Обеспечение его безопасности, учитывая небольшое авиакрыло, менее сильную, чем у Химеры артиллерию и возложенную на него функцию, больше, чем необходимость. Это основа всей ловушки. «Мы нарушили маскировочное поле у мести», – сообщил капитан Чель, указав на появившуюся в космической пустоте конструкцию теперь уже в 50 единицах от нас вражеского фрегата. «Добейте его, капитан», — произнес я, погладив Юсаламири нежное брюшко. «Артиллерии левого борта будет вполне достаточно. И отдайте приказ нашим ударным канонеркам нанести ракетные удары по звездолетам противника, которые уже лишились маскировки. Цель – двигательные системы и гипердвигатели. Обездвижьте их, но не тратьте время на полное уничтожение. Переориентируйте 4 из 5 наших эскадрилий перехватчиков на противодействие истребителям противника. Они заходят на нас по векторам 3-2-2 и 6-8-8. Нам не нужно, чтобы авиация противника достигла разрушителя. Да, сэр, невозмутимо согласился командир Химеры. Правому борту, взять на прицел разрушители, отмеченные как цели 4 и 5, приготовиться снести с них маскировку. Я посмотрел на оговоренные цели. Корабли только что приблизились к нам на дистанцию 80 единиц и продолжали сближение, поддерживая маскировочное поле. Они относились к той категории агрессоров, которые находились в системе, уже будучи замаскированными к моменту нашего прибытия. Тот факт, что они пришли в движение, до сих пор оставаясь в дрейфе, и выбрали своей целью Химеру, указывало на то, что адмирал Сайкс так и не понял способа, при помощи которого мы определяем его звездолеты, невидимые для сканеров и недоступные к визуальному обнаружению. Уже потеряв разрушители, которые должны были уничтожить Химеру в начале сражения, он направил к нам еще парочку, в то время как остальной его военный флот продолжал нести потери от действий наших скимитаров. «Отменяю приказ», — произнес я. «Сэр», — недоуменно посмотрел на меня Чель. «Вы не ослышались, капитан, ваш приказ, нанести удар по подкрадывающимся к нам разрушителям противника, отменен», — повторил я, отмечая, как турболазеры левого борта Химеры успешно терзают обнаруженного противника. «Сосредоточьте орудия правого борта на уничтожении тех трех перехватчиков 4, которые двигаются к нам по вектору 4-2-7 и уже подобрались на дистанцию 75 единиц. Они намерены атаковать нас своими пусковыми установками, так что через 15 единиц нужно сделать так, чтобы они не смогли этого сделать».